Глава вторая. Разговор с Монтгомери. В тот же день вечером показалась земля, и шхуна приготовилась причаливать к берегу. Монтгомери сказал мне, что этот остров и есть цель его путешествия. Мы находились еще слишком далеко, так что невозможно было различить очертания острова. Мы с Монтгомери остались на палубе, закурили сигары и разговаривали до тех пор, пока небо не усеялось звездами. Ночь была спокойная. Монтгомери принялся говорить о Лондоне. Он говорил как человек, любивший жизнь, которую вел прежде, но вынужден внезапно и навсегда покинуть ее. Я тем временем размышлял о том, зачем ему эти животные, и почему, когда я впервые стал расспрашивать о них, он сказал, что они принадлежат не ему. Затем мне пришло на память его странное обращение со своим слугою. Тут была какая-то тайна, но расспрашивать его о ней я стеснялся. К полуночи разговор был исчерпан, но мы все еще продолжали стоять друг около друга. Каждый был занят своими мыслями. «Да, хотел еще раз поблагодарить вас за спасение». «Не стоит, это просто случайность. Вы нуждались в помощи, а я был в состоянии оказать ее. Ухаживал же за вами только потому, что вы представляли довольно редкий случай». А мне было скучно, и я чувствовал необходимость чем-нибудь заняться. И тем не менее... Простая случайность, уверяю вас, как и все в жизни человека. Почему, например, я, оторванный от цивилизации, нахожусь здесь, вместо того, чтобы наслаждаться всеми прелестями Лондона? Просто потому, что 11 лет назад, в одну темную ночь... Я забылся всего на 10 минут. И что произошло? Неважно. Спокойной ночи. Он удалился. Через некоторое время я тоже отправился в каюту. У кормы я заметил странного слугу Монтгомери. При моем приближении он бросил на меня быстрый взгляд, затем снова отвернулся. Обстоятельство незначительное, однако меня оно взволновало. Дело в том, что единственным источником света около нас служил фонарь у Буссоли. И при повороте странного негра к свету фонаря я заметил, что глаза его сверкнули каким-то зеленоватым блеском. Тревожные мысли долго не давали мне уснуть. Луна взошла поздно. В каюту попадал ее бледный луч, рисовавший на стенах таинственные тени. Затем собаки, пробудившись, подняли лай и ворчание, так что уснуть я смог только на рассвете.